Она закуталась в широкую шаль. Голова, лоб, лицо исчезли. Сквозь небольшое отверстие видны были глубокие темные глаза. Они спустились вниз. Аллегрия смеялась. Урсула продолжала сокрушаться. Как только ее муж увидел Аллегрию, он подхватил жалобы своей супруги. — Да ведь это же святотатство, ваша милость! Лекурт, Бужаланс имеет честь вам об этом сообщить. Это святотатство! — Довольно разговоров, — оборвала Аллегрия. — Ты приготовил горячее вино? Дай мне. Она взяла кружку и выпила ее залпом. — Дай мне палку, — приказала она Ликургу. Затем опустила на лицо темный плащ. «Теперь слушайте», — сказала она, — «либералы будут здесь на рассвете. Может быть, мы теперь уже долго не встретимся. Спасибо за все, что вы для меня сделали. Оставляю вам мою лошадь. Если хотите, продайте ее. Если бы вы могли ее оставить у себя, я была бы очень довольна, так как это хорошее животное, и я ее очень любила. Она открыла дверь на улицу. Порыв ледяного ветра вместе с дождем ворвался в темные отверстия. Аллегрия задрожала под своей тонкой поношенной одеждой. — Прощайте, — сказала она, — и исчезла в темноте. Она выброшена в темноту под длинные прозрачные параллельные нити дождя. Вот вырисовывается холм. Черные столбики, которые торчат на нем, как иглы ежа, означают, что его засаживают виноградными лозами. Рука ударилась о глиняную стену. Стена превращается дальше в парапет. Где-то течет невидимый ручей. О, божественное журчание таинственной воды, которая успокаивала мою тревогу! Тебя уже больше не слышно. Дорога идет между оврагами. Над верхушкой виднеется извилистая и бледная лента. Это отвратительное ночное небо. Аллегрия дрожит. Неужели от страха? Несчастная дочь! Неужели ты не думаешь больше о своем отце, о Пьере де Шаре, который простаивал длинные-длинные ночи под тропическими ливнями Орокопиша? Разве же он боялся? Но на самом деле разве от страха дрожит в эту минуту его безумная дочь? Никогда Аллегрия не смогла вспомнить никаким образом, нисколько времени шла она этой ночью. Она шла по направлению Калсасоа. На рассвете, таком землистом и желтом, она перешла Аракил. И вдруг узнала на верхушке горы Аралер, часовню Сан-Мигуэль-ин-Эксиельс. Деревня Хуарт уже была занята отрядами либералов. Аллегрия вошла в нее. Проходя мимо низенького домика, она услышала, что кто-то зовет ее. — Эй, крошка! — Так же верно, что меня зовут Жозефа Кристобал, и что я маркетантка в Бадахосском полку. Хочешь ты заработать 2 песеты? — Я не откажусь, — отвечала Аллегрия. Донья Жозефа Кристобал была женщиной, лишенной совершенно каких бы то ни было общих идей, с подбородком, украшенным небольшой бородавкой, а в сущности очень хорошая женщина. — Вот, — сказала она, — поганые мальчишки моего полка всю ночь праздновали последнюю победу королевских войск, взятие Толосы. — А, Толоса взята, — равнодушно сказала Аллегрия. — Да, моя красавица, со вчерашнего вечера. Ты не знала об этом? — Откуда же ты идешь? — Из Эрнани, — уклончиво ответила молодая женщина. — А, да не все ли равно? Так вот, я тебе повторяю, и солдаты, и унтер-офицеры провели ночь за кружкой вина. И посмотри, что они мне оставили. Она указала на груду грязных кружек и стаканов. С тех пор, как они стали победителями, их обуяла мания величия. После каждого тоста они требуют чистую посуду. Скоро они проснутся и снова начнут пить. И я пропала, если все это не будет вымыто. А во всем этом проклятом местечке ни одна женщина не желает поработать для храбрых солдат короля Альфонса. Вот ты, по крайней мере, храбрая девушка, добрая либералка и, черт возьми, не дурна, хотя и не в моем вкусе. Алегрия лихорадочно принялась мыть посуду. Маркитантка заметила, что она стучит зубами от холода. — Выпей-ка вот эту, малютка, — сказала она, протягивая ей стакан рому. Сам генерал Лома 2 недели тому назад соблаговолил похвалить его. Алегрия жадно выпила. Донья Жозефа с состраданием смотрела на нее. И ведь еле-еле одета. Сандалии все в клочьях. Ведь, наверное, шла целую ночь по дороге, наполненной разбойниками-карлистами. И куда же ты таким образом идешь, моя крошка?